нам верное решение. Мне не нужно разрешение на вопрос, кому я нужен. Особого влияния набираем, состоянию обороты не сбавляем. Чистого листа, вот! Что такое мечта? Не обрастать сомнения, посылать все проблемы, навязанные мнения. На этот раз мимо от них нет лекарства и нет прививок, как нитроглицерин измыло в падениях. Вижу смысл, веселые лица, другие заставляют заново родиться. Это лишь мне пригодится, от системы отмыться. Мне это очень нравится, а тебе как эта мысль? Тебе не справиться, тебе не справиться. Так что вот, вот! Все начать с нуля. Goodbye. Вот настало новое время. Все начать с нуля.